Глава третья. Мелочи жизни. Это воскресное утро началось в усадьбе Бестужевых, как обычно, тихо и спокойно. Поздний завтрак, разговоры ни о чем за столом. Лишь на миг Ольге показалось, что отец чем-то озабочен. Да Леонид, едва поев, тут же выскользнул из-за стола и умчался, не дожидаясь фирменного десерта от Раисы. Ну, мало ли, вон у Ольги тоже есть неотложные дела. Хочется закончить оставшиеся визели поскорее, и Жорик вот-вот должен подъехать. Поблагодарив пассию отца за завтрак, Оля поднялась из-за стола и направилась прямиком в гараж, где ее действительно уже ждал Рогов, о чем он только что прислал сообщение на браслет. «Интересно, а к нему Кирилл? Ее тоже ревнует?» Вспомнив о женихе, Ольга покачала головой. Последняя его фраза действительно очень ее напугала. «Нашел пример, называется». А потом этот его перенос занятия. «Обиделся, надо же!» Девушка фыркнула и прибавила шагу. От переборки Бестужевского визеля фанатики от техники отвлеклись, лишь когда на улице уже стемнело. Попрощавшись с Жориком, Ольга покинула гараж и, едва оказавшись в жилой части дома, опешила. Настолько атмосфера отличалась от той, что царила здесь утром. Нет, шумно не было. Никаких криков и гвалта. Больше всего происходящему вокруг подходило определение «тихая суета». Девушка было насторожилась, но, поняв из обрывков разговоров боярских детей, что все заняты какими-то поисками, махнула на это рукой. Она слишком устала за день, чтобы заморачиваться чьими-то пропажами. Глянув на браслет, Оля ойкнула и, поняв, что ужин она благополучно пропустила, заколебалась. Можно было бы, конечно, сразу пойти в спальню, принять душ и завалиться спать, но желудок скромно напомнил о себе. Так что после недолгого размышления девушка свернула в коридор, ведущий в уже пустую по позднему времени кухню. Оттуда, набрав провизии, проскользнула по служебной лестнице на второй этаж и уже через минуту оказалась в своей комнате, надежно отгородившись от внешней суеты запертой дверью. Уже засыпая, Ольга вдруг вспомнила, что не вчера вечером, как обещал, ни сегодня Кирилл так и не сообщил, когда состоится следующее занятие. Не похоже на него. С этой мыслью она и заснула. Утром Ольга бросила взгляд на часы и, возмущенно пискнув, вскочила с постели. До первой пары осталось меньше часа. Проспала. Ванная, гардеробная. На все про все у девушки ушло полчаса. Окинув свое отражение в зеркале придирчивым взглядом, она хотела уже подхватить с тумбочки рыжий шлем, но тут же отдернула руку и, фыркнув, принялась набирать номер Хромова. «Да, Оля, я тебя слушаю». Глава боярской дружины устало потер покрасневшие от явного недосыпа глаза и откинулся на спинку кресла. «Аристарх Макарович, мне в университет нужно. Подгоните машину ко входу». Оленька», — Хромов поморщился, — «извини, тут такое дело, сама понимаешь, все машины в разгоне. Но мы что-нибудь придумаем, подожди минуту». Оля, честно говоря, ничего не поняла, но спорить не стала. Тем более, что не прошло и обещанной минуты, как Аристарх вновь появился на экране. «Машина у входа, Оля, езжай!» И отключился. Обещанной машиной оказался парадный вездеход отца. Бронированное чудовище с флажками на капоте. Кажется, действительно, все машины в разгоне, если уж Хромову пришлось выкатывать ей это. Покачав головой, Ольга хмыкнула и, забравшись на заднее сиденье гигантского русобалта, развернула экран коммуникатора. Со всеми этими визелями она совершенно забыла подготовиться к сегодняшнему семинару. Из университета девушку забирал уже другой автомобиль, чему она была несказанно рада. В университете, где учатся не только именитые и боярские дети, очень не приветствуются такие вот демонстрации своего положения. Так что Ольга даже получила замечание от декана о нежелательности повторения подобных выходок. А неожиданный тест по рунике тем более не повысил ее настроение. В общем, домой Ольга приехала недовольная и злая, чтобы тут же попасть в загребущие руки близняшек. Оля попыталась было вырваться, но стоящая здесь же новая ученица Кирилла не дала ей ни малейшего шанса. А тут еще и отец нарисовался. «Что с твоим браслетом?» — даже не поздоровавшись, спросил он. «А что с ним?» — не поняла Ольга. Подняв руку, она внимательно взглянула на запястье. Ее дорогой, украшенный золотыми капельками браслет, послушно активировался, но связываться с кем-либо не пожелал. «Ой!» «Хм!» — отец покачал головой. «И где же тебе его заглушили-то, а?» «Где, где? В твоем членовозе!» — нечаянно вырвалось у Ольги словцо из Кириллова арсенала. И пояснила. «Извини, я в университет ездила на Русобалте, а в нем, сам знаешь, любая чужая связь глушится напрочь». «Ясно», — хмуро кивнул отец, даже не сделав замечания по поводу столь оригинального имени для парадного автомобиля. И повернулся на звук хлопнувшей двери. «Леня, ну что?» «Глухо, отец, никто ничего не знает», — развел тот руками, устало опускаясь на банкетку. Близняшки тут же загомонили что-то в разнобой. Немедленно вклинилась Елизавета Филиппова. А Ольга поняла, что она чего-то не понимает. «Да что случилось-то?» — воскликнула девушка. И в холле тут же воцарилась полная тишина. На Оле скрестились взгляды всех присутствующих, включая отца и неизвестно откуда вынурнувшего Хромова. «Хм, мило. Тебе не кажется, что кто-то вполне может знать ответ на наш вопрос?» — протянула Лина, смерив дочь хозяина дома подозрительным взглядом. «Кажется, Лина». Руки близняшек сжали запястье Ольги. И два почти одинаковых голоса в унисон прошипели. «Где Кирилл?» Оля обвела недоуменным взглядом окруживших ее людей и тряхнула головой. «Что?» «Не знаю», — проговорила было, и тут до нее дошло. «Что значит, где Кирилл? Он что, пропал?» «Она не знает», — гулко констатировал Хромов, не сводя глаз с ошарашенной девушки. «Понял уже», — вздохнул боярин и махнул рукой. «Идемте в кабинет, там поговорим. Нечего тут на весь дом орать». Вся компания гурьбой повалила к лестнице, а Ольга вдруг поймала на себе взгляд близняшек и вздрогнула. Даже в начале их знакомства, когда девушки совсем не испытывали друг к другу дружеских чувств, недоверие, злость, раздражение — все это было, но не в такой концентрации. Оказавшись в кабинете, отец дождался, пока все рассядутся, кому где удобно, и только после этого заговорил. Ольга была в ступоре. Нет, в ужасе. То, что рассказал отец, просто не укладывалось в ее голове. Оказывается, в пятницу, когда она поссорилась с Кириллом, тот прислал всем ученицам сообщение о переносе занятий на неопределенный срок. Всем, а не только ей. А в субботу он отправился на дуэль. Один из тех вызовов, что Кирилл набрал на Перу в честь дня рождения отца, и о котором Ольга, как уже повелось, опять узнала лишь после самой дуэли. Кто победил, а кто проиграл, неизвестно. Но утром, в воскресенье, Преображенский приказ арестовал Евгения Разумовского, с которым за день до этого Кирилл дуэлировал в Малом Манеже. А уже после обеда Боярская дума объявила о казни. Речь идет о казни гражданской, о лишении прав и привилегий. Старшей ветви рода Разумовских, наследником которой был дуэлянт. Все их имущество, за вычетом компенсации, постановлено отобрать в казну. Герб передан младшей ветви. А сам Евгений Разумовский лишен всех званий и регалий и отправлен в ссылку навечно. Причиной этого решения стало использование Разумовским на дуэли неоговоренного в протоколе артефакта «Малый Центавр», установленного на автоматическую активацию по условию. А Кирилл исчез вместе с секундантом и полковым врачом московских бронеходчиков. В полку, по уверениям офицеров и лично полковника Вяземского, их нет, дома тоже. Приказные мечутся по столице, как ужаленные. «Вчера, пока ты копалась в гараже с машинами, мне нанес визит мой бывший коллега Исидор Разумовский с новым главой рода. Войны не будет. Род отрекся от Евгения сам, еще до решения государя и Боярской думы», — закончил свой рассказ боярин Бестужев и поднял глаза на дочь. «Вот такие дела, Оленька. Мы подумали, что ты можешь что-то знать о местонахождении Кирилла. Уж больно спокойной ты выглядела». «Я не знала», — выдохнула Ольга, чувствуя, как живот сводит от страха, а в груди поднимается волна паники. На глаза навернулись слезы, перехватило горло. Но она все-таки выдавила из себя окончание фразы. «Мы поссорились в тот вечер, и Аристарх Макарович отвез меня домой, и все...» «Успокойся, дочь». Голос донесся до нее словно издалека. Она обвела комнату взглядом. Темно, холодно. Резкий удар наотмашь по щеке вырвал девушку из едва не начавшейся истерики. «О чем вы спорили? Почему поссорились? Рассказывай!» Оля посмотрела на того, кто посмел ее ударить, и ошеломленно охнула. Леонид вперился в сестру тяжелым, совершенно отцовским, немигающим взглядом. «Ну?» Оля покосилась на внимательно наблюдавшего за ними боярина, но тот даже не пошевелился, просто ждал. Девушка с силой втянула носом воздух и, вспомнив о тренировках, задышала так, как учил ее Кирилл. Такая гимнастика действительно успокаивает. Хоть чуть-чуть. «Мы обсуждали присланный нам проект модернизации, купленный Кириллом спас-платформы». Почувствовав, что уже может говорить, не срываясь, произнесла Ольга. А когда закончила оказавшийся довольно коротким рассказ, завершившийся ее отъездом из дома Кирилла вместе с так удачно завернувшим в гости Хромовым, в кабинете повисла тяжелая тишина. «О том, что Кирилл был на базе наемников, никому ни слова», — тихо произнес боярин Бестужев, внимательно глядя на близняшек. А когда те кивнули, перевел взгляд на Елизавету. Та повторила жест сестер. «Я знаю, что такое тайна учителя, Валентин Эдуардович, не сомневайтесь», — проговорила она. «А ты, сестричка, дура, оказывается», — глянув на Ольгу, неожиданно протянул Леонид. «Не думал, что так скоро соглашусь со словами Лени. Растет парень», — буркнул Хромов и, покачав головой, с сожалением посмотрел на Ольгу. «Все гранды — поголовные импаты. И закрылся Кирилл в ангаре не от тебя, а от чувств того долбанного техника. Кстати, надо бы шепнуть полиции, пусть проверят этого самого Виктора. Это же каким должен быть напор эмоций, чтобы от них пришлось закрываться, дабы не сорваться?» Ошеломленная отповедью Ольга взглянула на близняшек и вздрогнула. Такого презрения в их глазах она никогда не видела. «За что?» Худой и нескладный, то и дело поправляющий сползающие на нос очки в тонкой изящной оправе врач, средних лет мужчина с уставшим лицом, крутил в руке только что снятый стетоскоп и тихо, но яростно что-то выговаривал сидящему на неудобном стуле собеседнику, молодому человеку лет 20-23, одетому в точно такой же мундир, как и тот, что выглядывал из-под белоснежного халата, расхаживающего перед ним врача. «Да все я понимаю, Осип Михайлович. Все!» Дождавшись перерыва в речи собеседника, также тихо проговорил молодой офицер, невольно покосившись на койку, почти невидимую за добрым десятком окруживших ее медартефактов. «Но ты сам подумай. Сначала профессиональный бреттер, потом этот Разумовский с военным артефактом. Да не абы каким! Что я, не знаю, что ли? Эти центавры используют только против ТК, понимаешь? Убить он Кирилла хотел, наверняка. Не на дуэли победить, а грохнуть. Да так, чтобы даже пыли от противника не осталось. Не бывает таких совпадений». «И что теперь? От каждой тени шарахаться? Ладно, эти 3 дня. Но еще пару. Его никуда вести нельзя будет. Но потом... Потом понадобится оборудование, которого у меня, в принципе, нет. Это же полевой госпиталь, а не боярский медбокс или первоградская. Мне без аппаратуры придется над ним работать 3 недели, не меньше, неотрывно, Слав. А если еще какой бедолага сюда загремит? Или, не дай бог, у Кирилла осложнения начнутся? Так ведь я не мастер эфира. Контроль точно не удержу. Своими руками, получается, парня на тот свет отправлю. И Лавров в увольнение». Врач покачал головой и закончил уже другим тоном, без малейшего следа раздражения. «Думай, Слава, что делать. Должны же у него быть родственники, друзья. Да тот же Бестужев, отец его невесты». «Понимаешь, Осип Михайлович, я тут не уверен», — тихо протянул молодой офицер, «и вряд ли кто-то сейчас смог бы признать в этом чрезвычайно серьезном хмуром человеке Вячеслава Вертта, первого по весу и балагура Московского гвардии бронеходного полка. А если за всеми этими покушениями он и стоит?» «С ума сошел!» — опешил врач. «Нет-нет, ты дослушай», — жестом остановил уже готового взорваться собеседника Верт. «Когда помолвку только затеяли, Кирилл, как он сам шутил, только в проекте числился. И родители его живы были. Богатая семья богатого рода. А тут вместо отпрыска Громовых какой-то эмансипированный юнец, без копейки денег и малейшего намека на родовые связи. Мещанин. Да еще, судя по всему, каким-то образом попавший под колпак приказных. Понимаешь? И отец этого Разумовского в одном приказе с Бестужевым служил. Чуть ли не под его началом. Правда, оба уже в отставке, но кто его знает, что там и как, а?» «Вот оно что!» — присев на табуретку, протянул врач. «То-то полковник на меня зверем смотрел. Я не говорю, что это на самом деле так, но ведь возможно, согласись». Собеседник Вячеслава покачал головой и, не ответив, задал встречный вопрос. «А Громовы что?» «Я им не верю. Ходили в конце лета слухи, что они Кирилла вообще изгнать собирались, да с чего-то передумали и отправили в свободный полет». Верт скривился. «Вот и выходит, что нет у него никого и ничего». «Ох-ох-ох, ввязал ты меня в историю, Слава!» Осип Михайлович замолчал, пожевал губами. И вдруг, вскинувшись, ткнул пальцем в своего собеседника. «В одном ты не прав. Один друг у него имеется. Звони своему батюшке. Будем договариваться об отправке Кирилла в его клинику». «Да он же меня даже слушать не будет, господин майор!» От возмущения Верт чуть не закричал, но вовремя спохватился и убавил громкость. «Дурак ты, лейтенант! Звони отцу, я с ним договорюсь. Заодно, глядишь, и помиритесь». «Ну?» Построжев, рыкнул врач, и Вячеслав, обреченно вздохнув, принялся набирать номер отца. Но не успел он активировать вызов, как с улицы раздался вой сирены. Приглушенный тройным стеклопакетом, он, тем не менее, был отчетливо слышен даже тут, в палате полкового госпиталя, негромко, но отчетливо. «Тревога?» — недоуменно протянул врач. И, поднявшись с табурета, выглянул в окно, на плац, где уже метались фигурки вылетающих из казарм солдат. Верт подскочил было, сунулся повторить нечаянно сброшенный звонок, но майор его остановил. «Идите, лейтенант, я сам свяжусь с Еремеем Ивановичем. Только не забудьте сообщить мне, что там случилось. Я пока останусь с пациентом». В ответ Вячеслав, вытянувшись во фронт, коротко кивнул и, развернувшись, вылетел из палаты реанимационного отделения, как ужаленный. Проводив взглядом Верта, майор медицинской службы Осип Михайлович Нулин тяжело вздохнул и шагнул к мерно попискивающим приборам, старательно следящим за состоянием его единственного на данный момент пациента. С момента той злосчастной дуэли, свидетелем которой был и он сам, прошло уже 4 дня, а Кирилл до сих пор не очнулся. Хотя, может быть, это и к лучшему, иначе пришлось бы держать его на болеутоляющих, а они далеко не панацея. Врач окинул взглядом искореженное ударом боевого артефакта тело пациента и, вздохнув, начал осмотр. Приборы приборами, а свой глаз все-таки надежнее. Руки — пара переломов, ничего страшного, еще сутки воздействия, и о них можно забыть. Ноги — то же самое, если не считать таза. Здесь сложнее. Но вечером выведем вот этот обломок, а там неделя, и все будет в порядке. А вот с органами хуже. Печень регенерирует очень медленно, несмотря на постоянное воздействие. Почки — счастье, что от них хоть что-то осталось. Восстанавливаться будут не меньше 2 недель. А вот селезенка почти зарубцевалась. Кишечник — минус 0,5 метра. Ничего-ничего, и не с таким живут и радуются. И самое тяжелое напоследок. Позвоночник. 3 позвонка испарились, словно их не было. Хорошо еще, что удалось сразу соединить нервные ткани эфиром наживую. Тоже не меньше 2 недель на восстановление. Плюс регенерация самих позвонков. Удачи, Кирюша, что ты вообще еще жив. А раз жив... «Значит, будем тебя вытаскивать. От Нулина просто так на тот свет не сбежишь. Но только скорость восстановления костей рук и ног мы тебе немножко притормозим. Не критично, а нагрузку на организм снизит. Больше сил останется на остальное, более важное». Майор отошел от койки пациента и, почувствовав знакомую, едва заметную вибрацию пола под ногами, нахмурился. Полк выводит технику? Зачем? Какое знакомое состояние. Я попытался пошевелиться, но в результате получился пшик. Только какая-то хрень запищала у меня над самым ухом, напрочь перекрывая фоновый шум и гул, которых мне никак не удавалось опознать. И ведь не отмахнешься от нее с зафиксированными-то руками. Наученный горьким опытом, я осторожно приоткрыл глаза. Но вместо ожидаемого яркого света вокруг только серая хмарь, да какие-то неопределенные тени скользят в поле зрения. Что с моими глазами? Стоп-стоп! Прикрыть веки, успокоиться, дышать. Кое-как придя в более или менее адекватное состояние и перестав обращать внимание на этот чертов писк над ухом, я, не открывая глаз, потянулся к эфиру и чуть не захлебнулся в его потоках. «Ух ты! Такого со мной еще не было!» Сосредоточившись, усмиряю бешеную силу, льющуюся через меня, и, неглубоко вздохнув, глубоко не могу, что-то мешает. Формирую диагност, тут же послушно заскользивший по моему телу. Несколько минут ожидания и... Мать! Вот это меня покорежило! Ну, Разумовский, встану на ноги! Живьем закопаю щучий потрох! Чем же он меня так приложил? И как? Не мог же я пропустить подготовку техники такой мощи? Но пропустил. Почему? Да потому что и не было никакой подготовки. Раз — и выплеск. Артефакт? Может быть. Но какой же силы должна была быть эта штука, чтобы меня так вот размазало? Руки-ноги. Переломы. Слава богу, уже зажили. Тазовая кость тут явно не только перелом был. От нее, кажется, целый кусок откололся. Но сейчас уже почти все в порядке. Внутренние органы. Тоже следы регенерации. А почки еще не полностью восстановились. И позвоночник. Да как я с такими повреждениями вообще жив остался? Кому спасибо говорить? За кого молиться-то, а? А вот глаза... Что-то непонятное. Я попытался вновь приоткрыть веки. Нет, все то же самое. Полумрак, тени. А нет, вон огонек какой-то. Тьфу, вот идиот. Ночь на дворе, потому и темно. Я осторожно повернул голову, и взгляд мой упал на окно, за которым явно просматривались звезды. Точно, ночь. Фух, я же чуть не обделался. Или все-таки... Да какая разница? Один черт, самому до туалета мне явно не дошканды быть, так что и заморачиваться не стоит. Пока я потихоньку приходил в себя, вернулся слух. Ну да, меньше башкой крутить надо было. Тогда бы и повязка, что уши закрывала, с нее не слезла. А вокруг тишина. Почти. Рядом кто-то тихонько стонет, словно во сне. Чуть дальше пара каких-то полуночников о чем-то шепчется. О чем не слышу. Далеко. Так я, получается, не в медбоксе у Бестужевых? А где же тогда? Внимание послушно скользнуло в эфир, но без толку. Не знаю я этого места. Странно. Усталость наваливалась внезапно. Глаза закрылись сами собой, и я провалился в сон, успев только напитать тело эфиром. Все быстрее на ноги встану. Утро встретило меня солнцем, светящим в глаза и огромным желанием заорать, аки новорожденный. А что еще остается, если лежу зафиксированный, а под задницей явно море разливанное? Только орать и ручками махать. Моментально оказавшийся рядом со мной смутно знакомый худой дядька быстро и точно наложил пару диагностов, хмыкнул почему-то и, подозвав вынурнувшую откуда-то миловидную барышню, указал на меня. «Позаботьтесь о молодом человеке, пока он не утонул, Галечка. И впредь прошу не забывать вовремя проверять пациентов». «Да, Осип Михайлович, извините, Осип Михайлович», — скороговоркой произнесла она. И вокруг меня поднялся маленький эфирный ураган, в котором явно ощущались нотки водной и воздушной стихии. «Да, здешним сестрам оказывается куда проще, чем их тамошним сестрам. Никакой возни с утками и смены белья. Раз!» И все. Пока я пытался разобраться в техниках, использованных медсестрой, Осип Михайлович уже успел перевести свое внимание на пациента, то есть на меня. «Осип! Ба! «Да это же полковой доктор бронеходов. Значит, я в их госпитале. Хм, а почему именно тут? И откуда здесь столько больных?» «Доброе утро, Кирилл Николаевич!» Нолин устало улыбнулся. «Наконец-то вы пришли в себя!» «Доброе, Осип Михайлович!» — кивнул я. «А что, давно лежу?» «Две недели слишком, дорогой мой!» — развел руками врач. «Если быть точным, то 18 дней». «Ого! Рекорд, похоже!» — вздохнул я. Огляделся, насколько позволяло положение, и цокнул языком. В моей маленькой палате оказалось аж 8 человек. «Откуда столько людей? Война, что ли, началась?» «Не война», — помрачнел Нулин, и, глянув на меня, тускло договорил. «Боярский мятеж. В городе идут бои».